Глава 34. Приехав в суд, Нехлюдов в коридоре еще встретил вчерашнего судебного пристава и расспросил его, где содержатся приговоренные уже по суду арестанты и от кого зависит разрешение свидания с ними. Судебный пристав объяснил, что содержатся арестанты в разных местах и что до объявления решения в окончательной форме разрешение свиданий зависит от прокурора. «Я вам скажу и провожу вас сам после заседания. Прокурора теперь и нет еще, а после заседания. А теперь, пожалуйте, в суд. Сейчас начинается». Нехлюдов поблагодарил показавшегося ему нынче особенно жалким пристава за его любезность и пошел в комнату присяжных. В то время как он подходил к этой комнате, присяжные уж выходили из нее, чтобы идти в зал заседания. Купец был так же весел и так же закусил и выпил, как и вчера, и как старого друга встретил Нехлюдова. И Петр Герасимович не вызывал нынче в Нехлюдове никакого неприятного чувства своей фамильярностью и хохотом. Нехлюдову хотелось и всем присяжным сказать про свое отношение к вчерашней подсудимой. «По-настоящему, — думал он, — вчера во время суда надо было встать и публично объявить свою вину». Но когда он вместе с присяжными вошел в зал заседания, и началась вчерашняя процедура, опять суд идет, опять трое на возвышении в воротниках, опять молчание, усаживание присяжных на стульях с высокими спинками, жандармы, портрет, священник, он почувствовал, что хотя и нужно было сделать это, он и вчера не мог бы разорвать эту торжественность. Приготовления к суду были те же, что и вчера, за исключением приведения к присяге присяжных и речи к ним председателя. Дело сегодня было о краже со взломом. Подсудимый, оберегаемый двумя жандармами с оголенными саблями, был худой, узкоплечий 20-летний мальчик в сером халате и с серым бескровным лицом. Он сидел один на скамье подсудимых и из-под лобья оглядывал входивших. Мальчик этот обвинялся в том, что вместе с товарищем сломал замок в сарае и похитил оттуда старые половики на сумму 3 рубля 67 копеек. Из обвинительного акта видно было, что городовой остановил мальчика в то время, как он шел с товарищем, который нес на плече половики. Мальчик и товарищ его тотчас же повинились, и оба были посажены во строк. Товарищ мальчика, слесарь, умер в тюрьме, и вот мальчик судился один. Старые половики лежали на столе вещественных доказательств. Дело велось точно так же, как и вчерашнее, со всем арсеналом доказательств, улик, свидетелей, присяги, их допросов, экспертов и перекрестных вопросов. Свидетель городовой на вопросы председателя, обвинителя, защитника безжизненно отрубал. «Так точно-с, не могу знать, и опять так точно». Но, несмотря на его солдатское одурение и машинообразность, видно было, что он жалел мальчика и неохотно рассказывал о своей поимке. Другой свидетель, пострадавший старичок, домовладелец и собственник половиков, очевидно, желчный человек, когда его спрашивали, признает ли он свои половики, очень неохотно признал их своими. Когда же товарищ прокурора стал допрашивать его о том, какое употребление он намерен был сделать из половиков, очень ли они ему были нужны, он рассердился и отвечал: «И пропади они пропадом, эти самые половики, они мне и вовсе не нужны. Кабы я знал, что столько из-за них до куки будет, так не то что искать, а приплатил бы к ним красненькую, да и две бы отдал, только бы не таскали на допросы. Я на извозчиках рублей 5 проездил, а я же нездоров. У меня и грыжа, и ревматизмы». Так говорили свидетели. Сам же обвиняемый во всем винился и, как пойманный зверок, бессмысленно оглядываясь по сторонам, прерывающимся голосом рассказывал все, как было. Дело было ясно, но товарищ прокурора, так же, как и вчера, поднимая плечи, делал тонкие вопросы, долженствовавшие уловить хитрого преступника. В своей речи он доказывал, что кража совершена в жилом помещении со взломом, а потому мальчика надо подвергнуть самому тяжелому наказанию. Назначенный же от суда защитник доказывал, что кража совершена не в жилом помещении, и что потому, хотя преступление и нельзя отрицать, но все-таки преступник еще не так опасен для общества, как это утверждал товарищ прокурора.